Глава 11. В первый же день пути наш отряд вымотался так, что у людей еле хватило сил вылезти из брони. Солдаты в доспехах учились идти определенным ордером, а те, кто шел налегке, преимущественно егерь, с ног сбивались на разведке и на тренировках боевого построения, где они должны были шагать определенным образом рядом с солдатом в доспехах. Начальные тренировки на плацу никоим образом не коррелировали с удушливой влажностью болот, так что мы страдали на полную. Ну как мы? Я и Константин. А остальных из числа моей команды мы продолжили держать на Ларинине, а там страдать они могли лишь дефицитом нашего общества. Ах, да, и пиата, отсыпающаяся у меня за пазухой на месте фляги с водой. От отсутствия последнего я чуть не двинул кони. Зато вечером, пользуясь тем, что вся наша бравая экспедиция дышит от усталости на ладан, мы с Азовым, нажравшись крепкого кофе до тахикардии, смогли извлечь товарищей из волшебного мира Эйнов, а затем устроить военный совет. Ну, не зря же маленькая горничная Константина подслушивала и подсматривала, пока еще одна вызванная с Ларинина служанка заканчивала ее шитье, оставаясь на виду. Что? Гоблины? Гоблины знают все языки. Даже после кофе 11-й сын графа Азова напоминал наполовину выжатую тряпку. Нет. Они моментально учатся говорить на любом услышанном языке, причем полностью, со всеми фонетическими тонкостями и нюансами, сразу за несколько минут. Проговаривая это, я отчетливо ощущал, что без гримуара дурака тут точно не обошлось, не могло обойтись. «Это звучит как бред», — высказалась Кристина, — поблескивая глазами из небольшого окопа, который я устроил каждому из приглашенных. У половины нашего отряда есть тайный приказ поймать гоблина женского пола, горько ухмыльнулся я. На развод! С такой добычей боец может сразу возвращаться обратно, ему гарантирована награда, пенсия. Да хоть взад будут целовать перед строем. А значит, господа, дело тут вовсе не в польских землях. Вы правы, князь, качнула блондинистой головой Элеонора. Я прямо сейчас от имени Акси смогу заявить, что за гоблинскую пару, обладающую такими способностями, мой дом заплатит миллионы, меньше 10, но точно больше 3. «Не думаю, что это было бы уместно, леди Аксис», — подал голос воплотившийся Эмберхард, стоящий возле нашей тесной шайки и несущий дозор. «Мы также узнали, что гоблины ведут оживленный радиообмен со всеми своими противниками, с каждой группой. Более того, отдельные переговоры они вели с Травецким, Шибалиным и Ватрушевым», — мрачно закончил я. Они постоянно на связи. Ватрушев тоже предатель? Глаза моей жены угрожающе сузились. Нет. Умирающе выдохнул Костя, пытаясь подползти ближе к вялому костерку. Он от имени Руси, говорит. Солдаты и моряки сплетничают ничуть не меньше женщин. Скука несения воинской службы штука необоримая, а низшие эйны, когда хотят, могут быть полностью незаметны. У меня вопрос. Как никогда серьезный виконт, вполне грамотно расположившийся в своем окопчике, шмыгнул носом. А что с того, что нам эти знания дают, князь? Простой вывод. Мы никому не можем доверять, вздохнул я. Даже ваша с Элеонорой роль в происходящем, виконт, теперь кажется мне сомнительной. «Я обязательно оскорблюсь, засыпая сегодня в увитой цветами беседке, князь!» Тут же оскалился Крамп, но я ему все равно не поверил. Не после откровений Фелиции. Гримуар горизонта тысячи бед устраивает бардак с причинно-следственными связями, играя с чужими головами, выводит ситуацию на грань и за грань абсурда. Он создает запутанную ситуацию, буквально сюжет с непредсказуемыми поворотами. А когда сочиненная им пьеса заканчивается, приходит Сильвер Хейме и ловит жирную рыбку в мутной воде. Так было раньше. Разница между их практикой и текущим положением дел в том, что хозяин гримуара напрямую замешан в происходящем. Вон, и наша двухметровая блондинка в замешательстве покусывает нижнюю губу, растеряв весь легкомысленный флер. Расходимся, господа и дамы. Мне еще нужно обойти с проверкой все доспехи. Желаю вам приятной ночи. Силовая броня во всем своем непродуманном великолепии прототипа демонстрировала высокие способности к выживанию. Ни один из полусотни экземпляров не сломался, как над ним не издевались, чего было нельзя сказать о людях. Между стоящими пустыми бронями тут и там валялись стонущие и матерящиеся тела, растирающие себе ноги, руки и поясницы. Сам я был лишь немногим лучше за счет более долгой практики. Передвижение в броне напоминало нахождение в человекоподобном советском холодильнике, слегка трясущимся и выполняющим строго фиксированное движение. Мне за счет навыка куда меньше пришлось маневрировать, а вот тем, кто учился... Кейн, бесшумно шагавший за мной лорд, привлекающий много внимания своей вызывающей алой одеждой, заговорил, когда мы отошли чуть в сторону от лагеря. «Думаю, что если ты не применишь туман диких грез, то мы тут застрянем на несколько дней, пока они придут в себя. Сегодня люди просто не смогут заснуть. Предполагалось 3 дня марша до оплота, так что каждый в нашей экспедиции тащил определенный вес с собой. Пища, вода, патроны. Небольшой. Часть нагрузки мы распределили по доспехам, а остальным обещали помочь азовы. Но даже с такими вольностями алкоголь воякам брать было строго запрещено. Расслабиться им сейчас было нечем. Лорд был прав, но накрыть сонным заклинанием свои же силы, да еще и настоящим заклинанием из книги Вермиллиона... Алистер, ты же знаешь, что оно делает. У нас нет другого выбора, правильно расшифровал мой взгляд лорд. Идем найдем Парадина, я уверен, что он согласится. Гвардеец нашелся рядом со сменой разведчиков, разбивших себе отдельный костерок. Взгляды, которыми они меня одарили, были крайне далеки от дружелюбных. Ну да, живые мертвецы же вокруг шастают. Всех, кого я поднял на солдатском кладбище, пришлось отправить в дополнительное сопровождение так, чтобы они не попадались на глаза основной массе бойцов, но вот разведка и проводники – другое дело. То есть, мало вам живой мертвечины, ты еще и всех нас усыпить хочешь? Нахмурился Пахом, пожилой уже егерь, выданный нам Вершилином и ведущий себя чуть ли не как глава экспедиции. Всех незачем, только броненосцев. У народа мышцы посводило, объяснял я. Только у меня специальной колыбельной нет. Есть только заклинание, навевающее очень яркие и необычные сны. Какие, я не знаю. Но либо так, либо мы тут застрянем. Можно истинных попросить, водки дадут. Тут же пробормотал второй из проводников. Или лекарств каких? Никто ни о чем их просить не будет. Тут же вызверился чумной волк, напоминающий сейчас скорее грязную болотную тварь, чем человека. Каждый ваш чих, сукины дети, будет отражен в докладах. И если в итоге везде будут азовы, то дослуживать пахом будешь в Мурманске. Азов уже вымотан, добавил я. А любого, кто попробует обратиться к Аксис, я пристрелю. Или я, тут же добавил веса моим словам Матвей, одобрительно кивнув. Так что давай, Кейн, свой туман, пусть поспят ребята. Несмотря на все уверения разведчиков и мои ощущения от мертвяков, к делу мы подошли максимально аккуратно. Расположили нуждающихся в отдыхе на одном участке земли, прикрыли их, популярно объяснили, что приснится разное диво. Броненосцы были отнюдь не против, так как людьми были бывалыми и понимали, что их ждет завтра. Поэтому безбоязненно вдыхали выходящий струей из моей руки сине-оливковый туман и тут же закрывали глаза. Остальные наблюдали за этой терапией, стоя поодаль. Только вот... «Дайхард, что это значит?» – заревел раненым бизоном Матвей. «Понятия не имею», – гавкнул в ответ я, пытаясь погасить туманное заклинание, продолжающий бодро струиться из моей руки. Я первый раз его применяю. А струя выливалась вполне бодро, превращаясь в клубы мистического тумана, в котором резко засыпали все, попавшие внутрь. Очень резко. «Да отбеги ты от нас!» — взвыл Парадин, убегающий от массивного клуба, двигающегося по лагерю приливной волной. «Изыди! Сейчас!» И тут я совершил ошибку, поменяв положение тела в пространстве. Ну, неосознанно, просто на секунду опустил руки с бьющим из нее потоком магии вниз, из-за чего оказался моментально окутан своим же заклинанием. «Твою ма!» Переход из яви в сон был моментальным и полностью осознаваемым. Настолько, что я первым же делом вцепился зубами в руку, чтобы проснуться назад, а как иначе? Зрелище приближающегося испуганного солдата, вполне способного меня грохнуть, очень даже тонизировало, однако не вышло. Совсем. Никак. Я продолжал стоять посреди фиолетового леса, среди деревьев, из которых почему-то росли белки, не вместо веток, а так, как будто грибы-паразиты. Там торчит голова, тут задница с пушистым хвостом, а вот тут почти целая. Светило солнце, даже вроде бы штуки три их светило. Пахло хорошим чаем. Белки, торчащие из деревьев, были вялыми, но определенно живыми. Я продолжал нервно грызть руку, морщась от боли. «Прекрати!» Голос лорда в голове отдавал металлом. «Тебе ничего не грозит, все спят. Ты всех усыпил». «Прекрасно! Усыпить весь отряд посреди болот, а ведь там где-то и Костя лежит. И что делать?» Подняв голову, спросил я все эти три солнца, поблескивающие через густые кроны деревьев. «Иди уже!» – недовольно пропищала белка, наполовину выросшая из ближайшего дерева. «Иди отсюда!» «Куда?» – закономерно решил уточнить я, постепенно смиряясь с бредовостью происходящего. «Дурак, что ли?» – удивилось древорастущее животное, выворачивая голову так, чтобы посмотреть на меня двумя глазами. Я же сказала, отсюда. Ладно, покладисто кивнул я и пошел, стараясь не удивляться тому, что адреналин в жилах внезапно превратился в тормозную жидкость с запахом фиалок. Так-то чаем пахнет, но с примесью каких-то цветов. Возможно даже, что фиалок. Идти меж деревьев было легко и приятно. Никакой ломоты в мышцах после целого дня в броне, легкий шелест павшей листвы под ногами, полное отсутствие бурелома и прочих веток, превращающий прогулку по бредовому сну в легкое и ненапряжное приключение. Белки, конечно, настораживали, но больше заговаривать не пытались, поэтому я их быстро научился игнорировать. Отсутствие усталости и боли, солнышко, твердая почва, не проседающие от тебя под ногами, что еще надо? Ах, да, и абсолютная, кристальная ясность сознания. По ощущениям, это никак не мог быть сон. Лорд, это твой сон, Кейн. Разбирайся с ним сам. Кажется, меня бросили. Ну, пока же ничего страшного нет. Вот то-то и оно. Вскоре я вышел на залитую солнечным светом зеленую поляну, на которой играли в шахматы Петр III и Фелиция Крамер дель Фиора Вертадантес. Император нахально использовал фигуры, одетые в мою силовую броню, а моя бывшая Даймон почему-то управляла гоблинами. Именно управляла. Шахматы были в полный рост и вполне живыми. Оба игрока восседали на очень высоких и неимоверно шатких табуретках по разные стороны поля, видя картину игры целиком и полностью. Резня шла та еще. Каждый раз, когда одна фигура должна была съесть другую, они устраивали между собой жесткую короткую зарубу, в которой всегда победа была на стороне правил, но при этом сопротивление оказывалось ожесточенное, а сами игроки откровенно болели за своих. Особенно это хорошо получалось у Фелиции, оказавшейся наряженной в один из ее старых привычных нарядов, поэтому любое проявление эмоций или покачивание ее табуретки дарило зрителям короткий, но яркий стриптиз. Нет, не стриптиз, спонтанное обнажение. Как-то так. Ничего против я не имел, но предпочел следить за императором. Тот, будучи гораздо более массивным, чем хрупкая брюнетка, показывал невероятные способности к акробатике, чтобы удержаться на табуретке. «Дай, Харт, я должен выиграть! Помогайте, несносный мальчишка!» Раздраженно проговорил владыка всея Руси, теряя коня, а заодно и равновесие в который раз. «Пристрелите ладью этой стервы!» «Хо! А у меня есть оружие?» «Точно! Револьвер заткнут за пояс. Правда, пошлого золотого цвета, блестящий, как сутенер, но да ладно!» «Думаешь, он тебя послушает, обманщик?» пропыхтела цепляющаяся за табуретку Фелиция, щурясь на поле сражений. «Кейн, дорогой, лучше выстрели вот в эту пешку!» «Ты смотри, прямо как настоящий!» восхитился вслух я, даже и не думая пользоваться оружием. «А что мне за это будет?» «Ничего тебе не будет!» Полуобернувшийся силовой доспех, на котором была приварена изящная корона и напялено женское платье огромных размеров, прозвучал очень иронично, как и всегда. «Ничего хорошего, а вот плохого может быть вполне. Петр III, отдав приказ одной из пешек на атаку, мрачно зыркнул на меня. Не подданные, а шакалы какие-то. За каждый чих хотят урвать себе что-нибудь. С кем приходится работать?» «Так пример Терновых перед глазами», — оскалился я. «Сами виноваты, ваше величество». «Знаешь, в чем твоя проблема, мальчишка?» Даже не став досматривать итоги схватки, император перевел все внимание на меня. «Ты не знаешь своего места, а оно на моей стороне. Я возвысил тебя, я и требую службы за это, но ты, воспитанный в безумном обществе, где каждый плебей считает себя равным любому другому, оцениваешь наши с тобой взаимоотношения как некий подвид торговли. Ты, жалкий дикарь, не можешь понять, что твое княжеское звание, твои финансы и даже производство брони – все это защищено моим словом и властью, более ничем. Так что убей эту паршивую ладью. Последнее он проорал очень громко и сердито. Ой, слушай его больше. Как только эхо перестало метаться между деревьями, ехидно проговорила Фелиция. Ты уже понял, что все в этом мире может стать игрушкой для гримуара-дурака? Сейчас он играет и с тобой, и с этим императором. Одинаково легко. И нами, мрачно добавил человеческий ферзь, грустно лязгнул сочленениями. Скотина! А мы что, по-твоему, шутка какая-то? Тут же сварливо откликнулся гоблин Фате и Короне, изображающий королеву Фелиции. Имейте совесть, мы тоже разумные и тоже хотим жить. Нет, вам точно каюк, ребята, решил вставить я свои 5 копеек. Без обид, конечно. Но вы палку с этим оплотом и поляками перегнули. Слишком уж успешные, кокнут вас. Это мы еще посмотрим. Потрясла зеленым кулачком королева Фелиции. «Ничего вы не посмотрите», — отрезал император Руси. «Думаете, что у какой-то малолетней шлендры есть шансы в шахматах против меня? Слон, вперед! Ловушка захлопнулась!» «Нет!» — как-то живо поняла происходящее на доске Фелиции, делая несчастное лицо. «Кей, помоги!» «Пожалуйста!» «Только попробуй! Сгною!» Император хмурил брови и вообще выглядел грозно. «Я расскажу тебе про книгу все, что знаю. Каждое событие, про каждое заклинание. Все, все, все. Стреляй, ферзя!» «Именно от меня зависит, как ты проживешь эту жизнь, Дайхард Кейн. Я могу подарить тебе покой, богатство, защиту. Ищи моей милости, приблуда, ищи и взыщешь. А почему все так похоже? Я же, по сути, относился к Фелиции так же, как император пытается относиться ко мне, то есть буквально вынуждал ее исполнять обязанности Даймона, а потом... После того, как она обрела плоть, просто выкинул к слугам. Нет, за дело, конечно, точнее, за безделие. Но вот аналогии прослеживаются очень уж неприятные. Я должен выиграть. Нет, я. Убейте уже меня кто-нибудь. Грустно и гулко хрюкнул доспех король. Эти идиоты невыносимы. Под крики Даймона и императора, сосредоточившихся друг на друге, я зашагал к полю боя, просто дошел до забавной парочки короля и ферзя со стороны императора, а потом взял и всучил свой золотой револьвер королю в лапищу. «Знаешь, — доверительно сказал я ему, — всегда было обидно в шахматах за королей». Они так мало могут сами по себе, медленные, беззащитные. Мне интересно, что сделаешь ты, получив возможность действовать. Разразилась тишина, мертвая такая. Казалось, всю симуляцию этого бредового сна вырубили, оставив лишь почти статичную картинку, где доспех задумчиво и молча крутит в руке револьвер, которым еле-еле может воспользоваться по причине толщины пальцев. Ну да, я их на чуть другое оружие рассчитывал. Текли секунды. Алистер молчал. Император молчал. Даймон тоже не отсвечивало. Все молчали. Красота! Солнышко! Свежий воздух! Тишина! «Изумительно! Обожаю, когда так!» А потом на меня наставили оружие. «Разломай этим двум дуракам табуретки!» Сварливо потребовал от меня силовой доспех с приваренной к шлему короной. «Пусть попадают, но бегом! Или я буду стрелять!» Кажется, я просчитался. «Но где?»